Глава 71. В этот день мы с Марком уехали по хозяйственным делам, решили навестить нового старосту Фуркева, объявить о новом положении дел в связи со смертью прежнего владельца и обсудить в целом ситуацию в селе. Для самих жителей деревни, в общем-то, ничего и не менялось. Всеми делами и так уже давно руководил купец, однако довести до сведения его новый официальный статус все-таки было необходимо. В общем, явились обратно домой мы уже после обеда и застали неожиданную и комичную, на мой взгляд, картину. Хотя Полю, как я понимаю, в тот момент было совсем не смешно. В общем, в наше отсутствие мой лорд подъехал к баронскому имению. Тео тут же затащил его в дом и представил как нашего с Марком друга. Эмма, встречавшая гостя, объяснила, что мы с раннего утра в разъездах, но скоро должны быть, и предложила отдохнуть с дороги, перекусить, и, перепоручив его заботам доброй Марлен, удалилась по своим делам. На шум и суету из своей кельи выползла осмелевшая от нашего отсутствия Лаура. Выяснив, что в доме важный гость, да еще и дворянских кровей, мачеха спешно навела марафет, нацепила самое веселенькое из своих траурных платьев и решительно двинула проявлять чудеса гостеприимства. Как я потом догадалась из рассказа Поля, осознав, что наш друг не только является вторым сыном самого герцога, но и необыкновенно хорош собой, мачеха, видимо, начисто лишилась разума, раз, позабыв про собственный статус почтенной вдовы, ударилась в неудержимое кокетство. Отослав на кухню Марлен, она взялась сама разливать чай и развлекать посетителя светской беседой. В общем, рассыпаясь в обольстительных улыбках, щебетала красотка, не затыкаясь и не давая рта открыть своему собеседнику. Когда же он, наконец, осознал, что с ним в данный момент откровенно заигрывают, и кто, будущая теща, моему возлюбленному стало дурно. В этот момент на его счастье и вернулись мы. Таким Поля ни до, ни когда-либо после я больше не видела. Заслышав наши шаги, пунцовый, как вареный рак, с плещущим из круглых глаз океаном паники, лорд несся мне навстречу, как насмерть перепуганный огромный кот. На секунду показалось даже, что он сейчас самым натуральным образом спрячется за моей спиной и будет долго там дрожать от ужаса. Решительно обняв меня одной рукой, он молча замер с выпученными глазами, не решаясь сделать ни одного лишнего движения. Естественно, мы с Марком ничего не поняли и взялись радостно обниматься с лордом. Когда купец, расплываясь в довольной теплой улыбке, объявил дочери, что это прибыл мой будущий муж и ее зять, я думала, что Лауру прямо на месте разобьет паралич. Пару раз, хватанув ртом воздух, мачеха покраснела до корней своих блондинистых волос, не моргая, неловко сложилась в реверансе и на деревянных ногах, позабыв даже привычно пошелестеть юбками, отправилась в свою комнату. Что думала она в этот момент, история умалчивает, а вот что подумал вспотевший на 100 рядов Поль, потом наедине наслушалась вдоволь. Я молилась всем богам, чтобы Марк не понял, что здесь сейчас произошло, иначе, боюсь, он задушил бы непутевую дочь собственными руками. «Ты почему не предупредила мачеху о моем приезде?» — шипел на меня лорд в выделенной для него комнате. «Так откуда мне было знать, когда ты приедешь?» — ухахатываясь, отбивалась я. «Сообщил бы заранее. Так мы с Марком вообще бы сегодня никуда не поехали». «Нет, она еще веселится». Возмущенно бурчал все еще не вернувший естественного цвета лица жених. «Ах, да ты у меня, оказывается, сердцеед!» Продолжала подзуживать я. «Прекрати уже издеваться, злодейка!» Пыхнул в ответ он. «Ну, сладкий перчик, не меньше!» Это уже про себя прыснула я. Вслух перчика, все еще растерянный от происшествия бедолага, уже бы не пережил. Фуф! Никогда бы не подумал, что хрупкая женщина может так напугать. Видя, что я так и не собираюсь сердиться и вообще серьезно воспринимать ситуацию, протяжно выдохнул он, потихоньку приходя в себя. По идее и в самом деле, мне бы там разозлиться или хотя бы огорчиться, но раздражаться на мачеху уже просто не было сил. Кажется, она даже не до конца понимала, насколько сильно без конца роняла себя в глазах окружающих своими выходками. «Да ну ее! Извини, что так получилось. Мне надо было в самом деле позаботиться заранее о том, чтобы Лаура узнала о нашей помолвке. Но она тут так начудила к нашему приезду, что все остальное просто вышибло из головы. Расскажи лучше, как прошла твоя встреча с родителями. Сильно гневались?» «Вообще не гневались», — охотно переключаясь с неприятной темы, возбужденно заявил Поль. «В смысле?» — не поверила я. «В самом прямом». «Тут тоже призабавная история приключилась. Кстати, пригласительные от инфанты сыграли одну из ключевых ролей в таком благоприятном для нас исходе». «Ну, давай уже, рассказывай все подробно», — нетерпеливо заерзала я, устраиваясь поудобнее на его коленках. «В общем, так. Родители все про нас с тобой, как мы и опасались, узнали задолго до моего приезда». Обхватив меня за талию, начал он свой рассказ. Первая сплетня, кстати, долетела до них сразу же после бала по случаю знакомства короля и инфанты. «Мамочки, да кто ж это такой глазастый, любопытный? Да языкатый подвернулся. Мы ведь тогда еще даже не афишировали свою помолвку. Знал об этом, и то случайно только...» «Да. Письмо матушке пришло от ее кузины Элиан Лерё. А вот надоумил ее на эту пакость никто иной, как этот твой бравый ухажёр. Черти бы его драли. Я ведь вспомнил, что видел их на том самом балу в карточном зале. Любезничали друг с другом в уголке, как старинные знакомые». «Представляю, что было с герцогиней. Лучше не представляй. Братец рассказывал, что весь дворец несколько дней ходил ходуном, и тогда она собиралась написать мне гневную отповедь, но отец случайно истребил то письмо». «Божественное провидение, не иначе», — рассмеялась я. «Так вот», — продолжил Поль, — «мы с тобой щедрую порцию родительского гнева в тот момент так и не получили. И продолжали веселиться, как ни в чем не бывало. Более того, ты умудрилась попасть на личную встречу к будущей королеве, чем раздражила эту сладкую парочку еще сильнее». «Так». «В общем, с такого расстройства Элиан не утерпела и настрочила маме еще одно письмо, в котором эту аудиенцию и ее смысл вывернула наизнанку, посеяв в душе герцогини панику и беспокойство за мою судьбу». «И ты хочешь мне сказать, что после всего этого твои родители спокойно согласились на нашу свадьбу?» — округлила глаза я. «Да я сам в первый момент обалдел. В доме стояла такая тишина, что поначалу грешным делом подумал, что кто-то умер. На самом деле ты просто не знаешь моего отца. Я в курсе, какая у него репутация в дамской среде дворца, и он в этом отношении и правда не без греха. Но Шарль де Шамбор — настоящий герцог, достойный уважения. Наши земли процветают под его хозяйственным руководством, хотя многие, наверное, считают, что все само собой делается». «Я с тобой абсолютно согласна, но не уходи от темы», — поправила я. «В общем, отец все узнал, навел про всех справки, разобрался в том, что во всех этих сплетнях правда, а что просто бурная фантазия досужих барышень, и сделал собственные выводы. Они получились в нашу пользу. Кстати, оказалось, что он очень высокого мнения о нашем Марке и о тебе». «Ух!» — только и выдохнула я. «Как проведал у одной симпатичной горничной Жан, герцог запретил матери вмешиваться в наши дела. Но, как пояснила та же горничная, ее светлость быстро успокоились, завладев парой именных приглашений, подписанных королевской рукой. Мама страшно загордилась и переключила эмоции на подготовку к событию. И то, что получила их для матушки именно ты, очень смягчило ее сердце по отношению к моей будущей жене», — закончил он свой рассказ. «Даже просила передать сердечную благодарность милой деточке». «Это я, что ли?» «Вот так, передаю», — рассмеялся он. «Чудны дела твои, Господи», — резюмировала я. «Пойдем-ка спать. Завтра ранний подъем и трудный день».